Значит, она питалась не только себе подобными, но и птицами. Но разве это что-то доказывает? Ведь молодые лисы, вне сомнения, являлись к ней в гости не часто, а вот и крупные лисьи кости, они явно не древние, их обладатель расстался с жизнью недавно. «Ты лгала!» — крикнула Сак, и звук эхом разнесся под сводами склепа. «Ты пожирала лис!» Но все же он вернулся к трупу и проделал над ним прощальные обряды. Однако кости не давали ему покоя. Он взял череп в зубы и вынес его на открытый воздух. Стояла ночь. Асак внимательно обследовал череп в свете луны. Да, это лиса или небольшая собака. Теперь он понял, это действительно старый череп. Об этом свидетельствовал и вид его, и запах старый, но не древний. С тех пор, как смерть настигла бедолагу, которому он принадлежал, успело пройти самое больше несколько лет и зим. А лисица говорила о веках, бесспорно, это ложь. Но как бы то ни было, сказал себе Асак, что сделано, то сделано. Назад то тол-тол не воротишь. Если на уме у нее не было ничего худого, зачем она подкралась к нему? Зачем тыкала носом? Почему она не разбиралась в травах, хотя слала травницей? А вдруг она догадалась, что он ее проверяет, и назло решила подурачить его? С такой она останется. Но нет, это было бы слишком. Асак окончательно пал духом. Ему хотелось только одного — оказаться дома. Теперь он понимал, пускаться в это странствие было безрассудством. Неужели он хотел стать прорицателем и тайновидцем? Каким же он был идиотом? Достойную избрал себе участь, нечего сказать. До конца дней своих прозябать на болотах, в сырости и темноте могильного склепа, питаться солеными моллюсками и рыбой, пить гнилую воду. Нет, нет, никогда. Он вернулся в спальню и жадно допил воду, скопившуюся в каменной выемке. Потом в задумчивости остановился над телом убитой лисицы. Вдруг ему показалось, что она шевельнулась. Да, конечно, когда он уходил, она лежала по-другому. Или он начинает сходить с ума, рассудок его мутится, не в силах смириться с убийством. И здесь, в этих пустынных болотах, он совсем один. И лишь птичьи голоса, жуткие, как голоса упырей, доносятся до его слуха. Внезапно он вцепился зубами в хвост мертвой лисицы и принялся злобно трепать его, вырывая клочки меха. «Получай, получай!» — завизжал он, выпустив хвост и отплевываясь. «Почему ты не хочешь признать, что я прав, падаль? Почему продолжаешь надо мной издеваться? Теперь буду мучиться всю жизнь. Знаю, ты меня не отпустишь. Ты лгала, но душу мою гложет сомнение. Вдруг я ошибся? Ты!» Не в состоянии придумать для убитой достойного оскорбления, он смолк. Злоба, не находя выхода, душила его. Победа, в конце концов, осталась за Отол-Тол. Глава 28. Асаку не хотелось оставлять труп Отол-Тол в склепе, рядом с человеческим прахом, и через все проходы и коридоры он вытащил тело наружу. На открытом воздухе он вновь проделал над убитой лисицей погребальные ритуалы, хотя расчертить по всем правилам поросшую клочковатым дерном землю оказалось не так-то просто. Завершив обряд, Асак тщательно закопал вход в курган склеп. Он сам не знал, зачем сделал это, но чувствовал, так будет лучше.